Глава 15. Трейс Моран. Глупышка. Ее побег был настолько очевиден, что я даже не удивился, когда, выйдя на улицу, увидел улепетывающего Эльрина с моей супругой на плече и армянца, прикрывающего тылы. Ринувшиеся в погоню лайраты были остановлены мною. Ни к чему. Я же обещал ей пару месяцев, пусть побегает. Все равно она от меня никуда не денется. Теперь-то ее шансы и вовсе ничтожны. Ее особенность выбирать избранника, идеально подходящего ей, усугубила и так непростое положение девушки. Сегодня она связала нас настолько крепкой нитью, что порвать ее не под силу никому. Единственное, что меня немного беспокоило, это мой статус ее супруга. На него я не рассчитывал. Не сказать, что это плохо, но накладывает некоторые ограничения. Да и зарайривание до конца не изучено. Насколько я знаю, действует на всех избранников оно по-разному. И порой не очень хорошо для самого новоиспеченного мужа или раба. Но сейчас я пока не ощущал никаких изменений. Метка, отпечатавшаяся сзади на спине между лопаток, уже не жгла кожу, как в первые минуты. Про нее и вовсе можно было бы успешно забыть, не будь мои мысли постоянно заняты Ликой. Но в этом было виновато вовсе не недавнее зарайривание. Просто человечка оказалась довольно интересной, с первой же минуты захватив все мое внимание. Все райеры, встречаемые мной до этого, были забитыми и испуганными, не смевшими не то что возражать или перечить лично мне или хоть одному члену Межгалактического Совета. Они вовсе не отрывали взгляды от Земли, боясь ненароком привлечь чье-либо внимание. Поэтому привилегии им выдавались лишь теоретические, которые на практике не имели ничего общего с реальностью. Главной задачей было подобрать райерам идеальную партию среди многочисленных рас, достойных получить сильных наследников. Я лично для каждой выбирал мужа из огромного количества претендентов. И хотя порой случались просчеты, когда Райра вдруг зарайривалась на кого-то еще, но это было не столь важно. Обычно избранниками девушек становились представители редких рас, которых я, конечно же, не трогал. Восстановить популяцию, которая обладала довольно интересными и нужными навыками, было очень даже выгодно, ведь в таком случае я брал потомство под свое шефство. Да, жаль, что сами избранники порой глупили. Уж не знаю почему, но это никак не отражалось на детях. Естественно, сейчас я не мог проигнорировать этот момент. Раз Лика зарайрилась на меня, существовал шанс на то, что что-то и во мне изменится. Но это было настолько маловероятно, учитывая силу, которой я обладал, что я особо не переживал по этому поводу. Чтобы какая-то райра могла как-то повлиять на меня, глупости. Скорее, моя сила будет воздействовать на нее через установившуюся связь. Не могу предположить даже как, но такое вполне вероятно. Что, к слову, даже хорошо. Чем быстрее она осознает, что от меня ей никуда не деться, тем легче мне будет сломать ее. Эту наглую, но какую же любопытную человечку. Любопытную для меня. Впрочем, я не против поиграть с ней немного, отвлечься от дел. Но в пределах разумного. Всему есть предел. Даже моему интересу к землянке. И лучше ей не доводить меня до грани, иначе худо будет всем. И ей, полюбившимся ей рабам. Хотя для них подготовлена лишь одна участь. Соперников я не потерплю. Лика. Во дворец я ворвалась с фанфарами. Ну ладно, их достать было негде, поэтому я обошлась лишь клерином и армянцем, шума от которых было еще больше, чем от вышеупомянутых духовых инструментов. Я все так же плутыхалась на плече Файна, уже смирившись с тем, что пока он находится под моим контроллером, это будет единственным способом моего передвижения вне космического транспорта. Да, нехорошо было врываться в тронный зал вперед задом, но выбора мне Эллирин не предоставил. Хорошо, что, достигнув точки назначения, Файн остановился и поставил меня на ноги, позволив обернуться. Пригладив дрожащими от напряжения руками взъерошенные волосы, я приняла как можно более невозмутимый вид, старательно игнорируя изумленные взгляды не только его императорского величества, но и его подданных, которых здесь была тьма тьмущая. «Доброго денечка», старательно выдавливая из себя улыбку, произнесла я. Хотя хотелось вместо этого просто кричать «Караул! Спасите меня от мужа! Подайте карету, то есть корабль, немедленно!» Но я же не могла так поступить. Я должна была показать, что не трусиха. Вот и стояла, лыбилась, пока армянцы офигевали с нашего появления. Благо, его императорское величество быстро сообразил, что просто так бы мы не заявились настолько наглым образом, и отдал приказ всем покинуть зал, оставив нас практически наедине. Лишь мои рабы и еще двое из свиты его императорского величества остались в зале, с интересом ожидает меня хоть каких-либо объяснений. «Драгоценная Райра, позвольте поинтересоваться о цели вашего визита. Что-то случилось? Выглядите так, словно за вами гнались дуиры», — полюбопытствовал император, поднимаясь со своего места и направляясь ко мне. «Видимо, в желании рассмотреть получше мой растрепанный вид. Я же, кажется, думала совсем не о том, о чем необходимо. Почему-то в голове крутился вопрос о тех самых вышеупомянутых дуирах, о которых я ничего не знала. И по-хорошему, мне стоило бы вовсе не зацикливаться на этом. Но стресс давал о себе знать, таким образом, видимо, помогая организму спасти меня от паники. Помнится, вы предлагали мне помощь, ваше императорское величество. Кое-как прогнав ненужные мысли о неизвестной расе, обратилась я к императору. Верно. Вы решили воспользоваться моим предложением? Склонив голову на бок и с интересом рассматривая меня, уточнил армянец. Да, все так. Возникли непредвиденные обстоятельства, которые заставили меня вспомнить о ваших словах. Насколько непредвиденные? Уточнил император, а я напряглась. Логично было предположить, что император просто так не станет, сломя голову, бросаться с помощью, прежде чем все не выяснит. Но я все же надеялась, что сильно углубляться он не будет. Вот только и я не могла частично рассказать обо всем, ведь время утекало. А мужчина мог мучить меня вопросами еще долго, пока не удовлетворил бы свое любопытство полностью. Поэтому, недолго думая, я все же приняла единственно верное решение. Закатала рукав своей кофты, показывая последствия зарайривания. Пару мгновений император сверлил взглядом метку, а после снова посмотрел мне в глаза, еле слышно интересуясь. «Вы уже встречались с главой совета?» Что я должна была ответить? Конечно же, правду. Поэтому еле заметно кивнула, а после показательно посмотрела на свою метку, давая понять, что она напрямую связана с вредным Дисом Мараном. Пару мгновений император, видимо, не мог поверить в то, о чем я пытаюсь ему намекнуть, пока, наконец, не принял суровую реальность. «Он ваш избранник?» Заметно дрогнувшим голосом уточнил он, а я снова кивнула, чувствуя, как у меня у самой при этой мысли кровь отливает от лица. «Безумие. Просто форменное безумие». «И что вы хотите?» — осторожно спросил он. «Мне бы корабль, и желательно без проблем покинуть планету. С остальным я сама разберусь». Понимая, что просить что-то сверх будет явно неуместно, ответила я. Пару мгновений император молчал, а после неожиданно посмотрел на Шейра. И его взгляд меня от него обдало таким холодом, что стало не по себе. Император словно прощался со своим сыном, осознавая, что майстер не оставит его в живых. Теперь уж точно. И так меня это разозлило, что я рыкнула, чувствуя непримиримость с данным обстоятельством. «Я не позволю ему пострадать, обещаю», — решительно смотря на императора, произнесла я. Мужчина снова взглянул на меня, словно не до конца веря в мои слова. Но лишь мгновение. Ведь в следующий же миг он кивнул, принимая от меня это обещание. А я поняла, что сделаю все, чтобы не нарушить своего слова. Дис Моран обломается, и не один раз. Уж я об этом позабочусь. Император больше ничего не стал спрашивать. Обернувшись к двум армянцам, ожидающим его решения, он отдал свой приказ. «Подготовьте корабль, оснастив всем необходимым для долгого путешествия. Сопроводите до самой границы в целости и сохранности. Главу совета я сам займу на это время. Выполнять быстро», — скомандовал он. Один из армянцев не стал испытывать терпения своего императора и мгновение покинул тронный зал. Второй приблизился к нам, предлагая проводить нас на космодром. Но прежде чем мы ушли, император придержал меня за локоть, смотря серьезным взглядом. «Драгоценная Райра, вы уже понимаете, что от главы совета не скрыться. И то, что он вас, по сути, отпустил ко мне, не просто так. Он будет играть с вами, пока ему не надоест. И когда это произойдет, вы в тот же миг окажетесь там, где будет угодно ему», — произнес мужчина. И с каждым его словом я все сильнее зверела. И нет, я злилась вовсе не на императора. Он, в принципе, говорил правильные вещи. Я злилась на Диса Морана и саму ситуацию. Конечно, будь в желаниях майстра удержать меня около себя, я бы вовсе не покинула дворец Шейра. И, скорее всего, майстр и в самом деле решил поиграть со мной. Не зря же дал пару месяцев на отдых. Вот только я не намерена была смиряться с данными обстоятельствами. Это было не по мне. Я планировала выпутаться из этой передряги без потерь. Но вам есть что посоветовать мне? Кое-как справившись с эмоциями, поинтересовалась я у армянца. «Есть, но не рассчитывайте на многое». «Я слушаю». Внимательным взглядом посмотрела я на императора. «Райры, я знаю, что до великой катастрофы, о которой уже не первый мир, ходят слухи. Райры занимали не последнее место в межгалактической иерархии. Они точно не использовались как инкубаторы. Но какой именно силой обладали, я не в курсе. Вам следует отправиться на планету Бытия. Она далеко отсюда, вам, вероятно, предстоит сделать пару остановок, в том числе и на Эллирине. Но именно в конечной точке есть шанс найти ответы на все вопросы. И, возможно, найти вариант, как справиться с главой Совета. Если вы, конечно, того хотите». «Конечно, хочу. Не желаю быть связана с этим мерзавцем». Выдохнула я, чувствуя, как пальцы сами собой сжимаются в кулаки. «Будь сейчас этот наглец здесь, прямо передо мной, вместо императора, точно получил бы по своей наглой ухмылке». «Тогда туда и держите путь», — кивнул император. Дисмаран планировал отправиться в ту же сторону через пару мигеров с экспедицией, ведь о планете Бытия стало известно совсем недавно. Точнее, она вдруг перестала скрываться от остальных. Он бы и раньше наведался туда, но ваше появление нарушило его планы. Поэтому вам нужно успеть прибыть туда до него. Никто не знает, что вы там найдете и какую информацию получите. Но лучше, чтобы она попала к вам прежде, чем к Дисумарану. Я поняла, спасибо. Это то, что мне необходимо. Ведь никто пока так и не объяснил, чем Райры так уж могущественны, учитывая, что их используют таким образом. Не сходится что-то, пробурчала я. И да, было до одури странно, что мою расу называют могущественной, но по факту ни во что не ставят. А никто и не скажет, пожал плечами мужчина. О вашей силе ходят лишь легенды. Но ни одна Райра пока не доказала ни одну из них. Все, чего удалось добиться, это получить от вас потомство редких и почти вымерших рас. Ваш геном идеально подходит любому представителю той или иной планеты. «Зачем вам потомство от редких рас?» — нахмурилась я. «Потому что в любой момент вымершей расы может оказаться любой, даже жители Армиана», — пояснил его императорское величество, честно говоря, сильно удивив своим ответом. «Что? В смысле?» Непонимающе уставилась я на него. «Как это вообще возможно? Насколько я понимаю, Армиан густо населен. Вы не похожи на тех, кто собирается неожиданно исчезнуть, как цивилизация». «Миры умирают внезапно. Вместе со своими жителями. Почти всеми. Совету удается отследить неизвестный катаклизм лишь в последний момент, когда он уже обрушивается на мир. И все, к чему он приводит, к полному разрушению, позволяя Совету спасти лишь мизерную долю жителей исчезнувшего мира. Я имею в виду не сотни, даже не десятки, а единицы. Предвидеть катастрофу не получается от слова совсем. Ничто не предшествует ей совершенно. Жизнь идет своим чередом, пока в одно мгновение не останавливается. Объяснения этому нет. Единственный выход — это Райры, которые не дают расам кануть в небытие. Открыл мне жесткую правду император. Его слова оказались для меня настолько неожиданными, что я пару мгновений неверяще смотрела на него, пока снова не обрела дар речи. «Но как же? Наверняка не все же живут на Армиане!» Заикнулась была я. «Это не помогает. Где бы ни находился представитель той или иной расы, катаклизм, произошедший на его планете, приводит к полному уничтожению всей цивилизации. В живых остаются лишь единицы, как я говорил ранее. Неизвестно, по какому признаку они спасаются, но...» «Но это же все равно неправильно!» Выдохнула я, понимая, что даже с учетом ситуации, использование таким образом Райра нечестно по отношению к ним. Они сами, можно сказать, вымирающий вид. «Верно, не стал со мной спорить армянец, но другого пока не дано». «А как же Майстр?» Вспомнила я про самого главу Межгалактического Совета. «Он разве не последний представитель своей расы? Чего же ему никто еще не наплодил детишек?» «Это вы спросите у него». Дисамарана волнует остальные расы, но не особо интересует его собственное. Уж не знаю, почему. Возможно, для возрождения его расы даже Райры не помощники, кто знает. Я никогда не интересовался этим. Решение о том, для какой расы предназначена очередная Райра, внезапно появляется в поле зрения Совета. Принимает именно он. И те женихи, которые отправляются к ней для выбора, по факту лишь видимость этого. Ведь каждый из них — это практически последний представитель своей расы. Расы, которую Райра должна спасти ценой своей свободы и своих желаний.